и он всегда рассматривал его как самый главный дом. Смерть Фру Коллин в 1854 году ничего не изменила. Но когда в 1861 году глубоким стариком оставил этот мир Йонас Коллин, положение стало иным. Никто из поколения молодых Коллинов не мог обеспечить Андерсону того чувства уверенности, которое всегда было у него в семейном кругу отца. К счастью, как раз в это время у него появилось двое новых друзей, которые открыли перед ним свои дома и заботились о нем в последующие годы, когда силы начали изменять ему, и он все более мучительно переживал отсутствие настоящей семьи. Эти друзья были Мартин Хенрик и его зять Мориц Мельхиор, оба из среды еврейской купеческой аристократии Копенгагена. В их домах царила теплая и сердечная семейная обстановка, а широкие духовные интересы делали эти дома местом встречи художников и ученых. Совершенно естественно, что Андерсон был принят в этот круг. Он необычайно хорошо чувствовал себя у этих нечванливых и душевных людей и скоро стал постоянным гостем в обоих домах. Особую роль сыграл для него дом Мельхиоров, прежде всего благодаря хозяйке дома, Доротее Мельхиор, урожденной Хенрик. Она была сестрой Мартина Хенрика. Она восхищалась Андерсоном и глубоко уважала его, но в то же время понимала, как трудно было для него существование. Как писатель он был знаменитостью, а как человек – одиноким старым холостяком. Она понимала, что он не был и не мог быть таким, как другие. Этого, несмотря на свои достойные уважения, дружеские качества, никогда не понимали трезвые Коллины. Она принимала его таким, как он есть, со всеми причудами, тяжелой обидчивостью, нелепой чувствительностью, странным сочетанием самопоглощенности и любви к ближнему. Она не боялась ему перечить, если считала, что его нелепости заходят чересчур далеко, но делала это всегда тактично и с юмором, и он чувствовал, что ее порицание — это дружеская услуга, а не критика. Она словно поставила себе задачу помочь ему прожить оставшиеся годы и не щадила сил, чтобы выполнить свое намерение. Как только его здоровье пошло на убыль, она пригласила его жить в их доме, когда ему вздумается, впервые в 1866 году по его возвращению из долгой поездки в Португалию, а потом еще много раз и на все более длительный срок. Семья жила на втором этаже, на углу Хейпроплас и Ветстранден. Дом сохранился до сих пор, но владела большой, ныне снесенной, летней виллой под названием «Тишина» на Розенвенет-Вестерброд. И именно здесь Андерсон обычно подолгу гостил. Путешествуя или живя за границей, он охотнее всего переписывался с Фру Мельхиор, и эта переписка, которая вела с 1862 года до его смерти, показывает, какую огромную благодарность он испытывал к чуткости и вниманию, оказываемому ею и ее мужем. Постепенно, по мере его угасания, ее забота о нем становилась все более необходимой. Нервная натура мешала ему переносить жизненные невзгоды, что усугубилось, когда ему перевалило за 60. Еще в 1867 году, посещая Всемирную выставку в Париже, он предпринимал довольно утомительные прогулки по городу. Через год его здоровье значительно ухудшилось, ему уже трудно было выйти в гости или на продолжительную прогулку в деревню. Усталость все больше стесняла его, а к ней добавились приступы недомогания, головные боли, тошнота, удушье, лихорадка. Хотя, вероятно, его, как ипохондрика, более чем другого на его месте занимали собственные ощущения, которые казались ему хуже, чем в действительности. Но, увы, не было сомнений, что он серьезно болен. Ему все труднее было одному. Когда в 1869 году семья Мельхиоров была вынуждена надолго уехать, он написал Эдварду Коллину: «Придется мне где-нибудь искать себе дом». Слова, которые производят трагическое впечатление ужаса одинокой и больной старости. Все же он каждый год, за исключением одного раза, ездил за границу, но получал все меньше и меньше удовольствия. Последнее путешествие он совершил в Швейцарию в 1873 году, где ему на какое-то время стало лучше. Порой возвращался прежний юмор –